которые можно в определенном смысле назвать таможенной пошлиной, хотя оно собиралось не на государственной границе, а при подъезде к каждому городу, особенно на мостах, с товара, который везут в повозках, и на речных набережных с товара, перевозимого на кораблях. Преображенский, том 1, страница 574-575. По всей видимости, не делалось различия между иностранными и просто иногородними товарами. Во-вторых, это перевоз, пошлина за пересечение реки на переправе или за транспортировку товара по Волоку между двумя реками. Был также налог на склады, которые использовались иностранными купцами на рыночной площади гостиные, и общий налог купцов, пользующихся рыночной площадью для содержания последней, торговые. В дополнение особые платы взимались за взвешивание и измерение товаров на рыночной площади. Наряду с торговыми налогами здесь можно также упомянуть налог на гостиницы Корчмита. Б. Армия. Русская армия в киевский период состояла из двух отдельных частей — дружины князей и главных бояр и городского ополчения. Об организации армии смотрите Владимирский Буданов обзор, страницы 85-86, Сергеевич, Древности, том 1, 1909 год, страницы 596-618, и лекции и исследования, страницы 319-331. Никитский военный быт в Великом Новгороде, Русская старина, том 1, 2 издание, 1870 год, страницы 5-33, Греков, Киевская Русь, страницы 187-222. Дружина не была многочисленной, но зато очень действенной, поскольку это был мобильный корпус, состоящий из крепких, хорошо вооруженных и тщательно подготовленных всадников. Городское ополчение собиралось только для больших кампаний или в случае опасности, такой как необходимость отражения внезапного набега вооруженных врагов, как это обстояло с половцами на юге Руси, набега которых можно было ожидать в любое время, несмотря на существовавшие мирные договоры. Горожане не имели достаточного количества оружия и лошадей, и обязанностью князя было снабжать их и тем, и другим. Что касается лошадей, то каждый большой князь держал табун, но эти лошади главным образом предназначались для обеспечения собственных княжеских слуг. Для нужд городского ополчения лошади реквизировались у сельского населения, особенно у смердов. Не было определенного состава войск ополчения. По-видимому, каждый крепкий молодой человек мог служить в нем, обеспеченный оружием и конем, особенно в случае опасности. Согласно доступной информации XII века, в составе войск ополчения большого города было от 15 до 20 тысяч человек. В некоторых крупных кампаниях принимали участие также и крестьяне, смерды. Судя по всему, дружина служила ударной бригадой в бою, и исход кампании часто зависел от ее маневренности и тактического искусства. С другой стороны, некоторые князья использовали городское ополчение в качестве пушечного мяса, если это выражение можно применить по отношению к допушечному времени в военной технике, чтобы уберечь своих подчиненных. Типичным явилось объяснение князя Мстислава Тмутараканского после боя у Листвина, в котором он разбил войско своего брата. Когда он осматривал поле боя на следующий день, он воскликнул с ликованием: «Кого не порадует это зрелище? Здесь лежит северянин, здесь варяг —